Глава 17. Аэропорт жил своей отдельной жизнью. Светлый, просторный, чужой. Колеса чемоданов глухо катились по полу, объявления тонули в гуле голосов. Кто-то спешил, кто-то стоял без движения, будто не решаясь сделать первый шаг. Я до последнего не понимала, что мы тут делаем. «Ты решил облегчить себе жизнь и отправить меня куда подальше?» — протянула я, оглядываясь по сторонам. «Не драматизируй», — усмехнулся Марат. «Паспорт у тебя с собой?» «Очень смешно». «Так, что здесь происходит?» Он потер подбородок. «Друг улетает». «Куда?» «Туда, где мои шутки будут понимать субтитрами». «Надолго?» «Навсегда». «Или пока не соскучится по гречке». На секунду забыв обо всем, я просто взяла Марата за ладонь и слегка сжала ее. Я совсем недавно переехала из другого города и слишком хорошо знала это чувство, когда человек уезжает, а в тебе остается пустота, к которой нужно привыкать заново. Марат опустил взгляд на наши руки, медленно переплел пальцы с моими. «Спасибо, что поехала со мной, Кис-Кис», — тихо проговорил он. «Для меня это важно». Я молча кивнула. В этот момент наша игра будто встала на паузу. Никто из нас не боялся проиграть и не думал о победе. Объявили посадку на рейс. Марат тяжело вздохнул и плавно потянул меня в зону вылета. «Ненавижу аэропорты», — пробормотал он, сжимая мои пальцы чуть крепче. Я улыбнулась. Марат, который, казалось, не боится ничего на свете, открывался для меня с новой стороны. Я сразу догадалась, кто его друг. Высокий, широкий в плечах, будто весь из камня. Рубашка натянута на мощной груди, под ней крепкое тяжелое тело. Руки забиты татуировками от самых запястий. Борода густая, аккуратная, лицо суровое, с резкими скулами и тяжелым взглядом. Он двигался медленно и уверенно, как человек, привыкший, что все уступают ему дорогу. «Эй, эмигрант!» — свистнул Марат. Парень обернулся и широко улыбнулся. Вся его суровость на секунду исчезла. Улыбка вышла теплой, почти мальчишеской, и я вдруг поняла, что под всей этой броней из мышц и татуировок скрывается кто-то очень живой. «О!» — протянул он. «Не верю своим глазам. Ты пришел». «Заткнись, Макс!» — рассмеялся Марат и крепко обнял парня. «Ты должен был улететь тихо, без драм. Ты серьезно?» Макс хлопнул его по спине. «Я ждал, что ты ворвешься с цветами и речью про братство. Цветы завяли, речь утеряна», — пожал плечами Марат. «Привыкай к новой жизни без моего таланта». Парень расхохотался и снова обнял Марата. Коротко, по-мужски. «Я буду скучать», — хмыкнул Макс. «Кто теперь будет портить мне настроение с утра?» «Твоя совесть», — не моргнув, ответил Марат. «Вот это ты зря», — протянул Макс. «Мы с ней давно не общаемся». «Значит, пора помириться», — усмехнулся Марат. «Я тебя больше прикрывать не буду». Макс покачал головой, все еще улыбаясь, но в глазах промелькнула грусть. «Если честно, стрёмно», — признался он. «Новая страна, новый язык. Я там буду как первоклашка, с рюкзаком и глазами по 5 копеек». Марат ткнул друга кулаком по плечу, крепко, по-дружески. «Главное, не потеряйся по дороге в туалет». «Спасибо, дружище, поддержал. Обращайся». Марат посмотрел на друга и добавил уже серьезнее. «Ты ж упрямый, как медведь, Макс. Я-то тебя знаю. Ты там всех порвешь своей харизмой». Парень кивнул. «Вот сейчас бы цветы были в кассу. Зря не принес». Марат расхохотался. «Да пошел ты, романтик». Макс фыркнул, потом перевел взгляд на меня. «А это?» Он прищурился. «Твой ангел-хранитель?» Марат из-под лобья посмотрел на друга. «Это Ксения. И будь предельно осторожен в своих выражениях». «Понял», — поднял руки Макс. «Значит, все серьезно». Он улыбнулся мне уже мягче. «Приятно познакомиться, Ксения. Береги его. Он, конечно, делает вид, что из титана, но внутри как котенок». «Эй», — протянул Марат. «А тебе не пора уже садиться в самолет?» «Пора», — вздохнул Макс. «Но я ж тяну до последнего. Вдруг еще кто-нибудь появится и начнет плакать у меня на плече». «Кажется, вселенная услышала твое нытье», — тихо хмыкнул Марат. «В смысле?» Макс насторожился. «В прямом». Он кивнул куда-то мне за спину. К нам уже подходили двое. Один коренастый, с короткой стрижкой и мощной шеей, как у борца. Второй высокий, в растянутом худи, с ленивой походкой и ухмылкой, будто жизнь — это мем, который он давно понял. «Ну что?» — протянул борец. «Наш эмигрант еще не передумал?» «Поздно», — фыркнул Макс. Я уже психологически готов к расставанию с вами. Жаль, усмехнулся Высокий. Мы ставили, что ты сольешься у стойки регистрации. С таким другом, как Марат, у меня нет шансов на отступление. Показал он большим пальцем на него. Он морально уже выпихнул меня из страны. Я бы дал тебе шанс сбежать, приподнял бровь Марат. Но ты же тормозишь на каждом повороте. Вот за это я вас, ребята, люблю, вздохнул Макс. За невероятную поддержку. Парни расхохотались, распугивая людей вокруг. В этот момент из динамиков раздалось объявление о посадке. Макс посмотрел на экран, потом на нас. Улыбнулся криво. Ну все, выдохнул. Пошел я становиться человеком мира. Никто не засмеялся. Марат шагнул ближе, не обнял, просто положил ладонь другу на затылок и на секунду прижал к себе лбом. Мужской жест, короткий, настоящий. «Не пропадай», — сказал он тихо. «И не делай глупостей. Хотя, кому я это говорю?» «Поздно», — хмыкнул Макс. «Я уже лечу в другую страну без плана и с двумя носками в чемодане. Глупость засчитана». Они разом выдохнули, как будто держали воздух внутри слишком долго. Макс посмотрел на меня. «Присматривай за ним, ладно?» Я кивнула. Макс усмехнулся и по очереди притянул к себе двух друзей. «Берегите себя, идиоты. Сам смотри, не потеряйся», — ответил коренастый. «Мир большой, а ты у нас один такой». Они столкнулись лбами, потом кулаками. Макс поднял чемодан и, подмигнув, направился к выходу на посадку. На полпути он неожиданно обернулся. «Эй!» — бросил он нам с Маратом. «Только попробуйте пожениться без меня. Я вернусь и буду дружкой». «Ты сначала доедь», — усмехнулся Марат. «Герой эмиграции». Макс улыбнулся и ушел. Мы смотрели ему вслед, пока его спина не растворилась в людском потоке, пока он не стал еще одним пассажиром с рюкзаком и билетами в кармане. Марат продолжал молча всматриваться в толпу. Я не выдержала, подошла ближе. «Ты в порядке?» Он усмехнулся, но глаза остались серьезными. «Ненавижу прощаться». Мы молча кивнули, все трое, без шуток, без подколов, как будто на секунду договорились быть честными. Коренастый выдохнул, потер шею и посмотрел на меня. «Слушай, а ты ведь Лера?» Прищурился. «Я про тебя много слышал». В груди неприятно дернулось. Марат резко повернулся к нему. «Ты совсем?» Процедил он. «Это не Лера». Борец почесал затылок, явно смутившись. «Да откуда мне знать?» Буркнул он. «Ты ж постоянно ее вспоминал». Слова повисли в воздухе, как осколки стекла. «Постоянно вспоминал». Я почувствовала, как внутри все сжимается. Ревность, отчаяние, любопытство связались в один тугой узел. Высокий тут же ткнул друга кулаком в бок. «Дебил!» — шикнул. «Ты вообще думаешь, прежде чем говорить?» Тот начал оправдываться. Но я уже не слышала его, в ушах шумело. «Черт, почему так больно-то?» Марат сделал шаг ко мне. Он не сводил с меня глаз, пытаясь перехватить мой взгляд. «Кис-кис, посмотри на меня!» Я заставила себя улыбнуться. «Все нормально», — сказала я слишком быстро. Ложь вышла тонкой, как стекло. Я сама это услышала. Марат не поверил. Конечно, не поверил. Он знал этот тон. Он кивнул парням. «Вы идите, мы догоним». Те переглянулись, пожали плечами и ушли, переговариваясь о чем-то своем. Мы остались вдвоем. «Все, тихо. Это не то, что ты подумала». «А что я подумала?» — спросила я. «Ты же не в моей голове». Он выдохнул, будто собирался нырнуть. «Я вспоминал не потому, что...» Он запнулся. «Не потому, что люблю ее. Или хочу. Или что-то еще». «А почему?» Я спросила прямо, не пряталась, хоть внутри все дрожало. Он провел рукой по волосам. «Это сложная история, кис-кис. У Леры были серьезные проблемы. И я был рядом, когда никого больше не было. Вот и все». «Это твоя одноклассница?» «Да». «И что с ней сейчас?» Спросила я тише, чем хотела. Марат на секунду сжал челюсть. «Родители увезли ее в другой город». Он пожал плечами. «Сменили номер, окружение, все. Как будто разом стерли прошлое. Но ты думаешь о ней?» Сказала я. «Не вопрос. Факт». Он медленно выдохнул. «Думаю». Признался. «Но не так, как ты себе представляешь». «А как?» Марат посмотрел на меня. В глазах что-то темное. Ни злость, ни обида, усталость. «Как о человеке», — тихо сказал он, «которого однажды не смог спасти из-за своего эгоизма». Меня будто ударили. «Спасти от чего?» «От самой себя. от ее семьи, от всего, что ее ломало. Он говорил медленно, будто каждый слог отдавался болью. «А она сама хотела, чтобы ты ее спасал?» Он горько усмехнулся. «Ты задаешь слишком много вопросов, новенькая». Мы стояли совсем близко. Я чувствовала тепло от его куртки, запах табака и ветра. «Сейчас я здесь, с тобой», — выдохнул Марат, не сводя с меня синих, как море, глаз. «Разве этого мало? Мне все равно». Я проигрывала этот бой, но все еще пыталась устоять на ногах. «Мы никто друг другу?» Он шагнул ближе. «Если бы тебе было все равно, тихо, ты бы сейчас не дрожала». Марат медленно провел большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. Почти невесомо, как будто проверял, можно ли. Кожа отозвалась мурашками. Он усмехнулся краем губ и чуть сильнее сжал мои пальцы. Не грубо, уверенно. «Видишь, уже не все равно». Я шагнула к нему сама. Наши колени соприкоснулись. Мир сузился до расстояния между нами. Марат наклонился, лоб ко лбу. Дыхание смешалось. Между нами остались считанные миллиметры и целая жизнь. Я чувствовала его тепло кожей. Слышала, как сбивается пульс, как он держится из последних сил. «Я боюсь все испортить», — прошептал он. «Я тоже», — эхом ответила я. Он коротко выдохнул мне в висок и осторожно положил ладонь мне на талию. Не притягивал, просто держал. Но этого было достаточно, чтобы я забыла, где мы. Я уткнулась лбом в его плечо, вдохнула запах его кожи. Он прижал меня крепче. Я обняла его за спину. Пальцы сжались в складках куртки. Никто не спешил, никто не торопил момент. Мы просто стояли. Два человека, которым, наконец-то, не надо было притворяться сильными, и в этом было больше близости, чем в любом поцелуе.